Простите, миссис Уорд. Представляю, как это должно быть, было больно. И поверьте мне, эксгумация — тут крайнее средство. Все мы надеемся, что до этого не дойдет. До этого не дойдет, потому что я не позволю вам. Вы меня слышите? Ее ярость обрушивается на меня, словно град игл. Не позволю после всего, через что мы прошли. Вы знаете, почему мы переехали сюда? Потому что наша жизнь превратилась в ад. Вот почему. Все эти досужие языки, которые утверждали, что дыма без огня не бывает. Я знаю, что имели место случаи вандализма. Вандализма? Вандализма? Вы называете просто вандализмом надпись «Растлитель малолетних» на двери вашего гаража? Или кирпич, влетающий в окно посреди ночи? Мы любили тот дом. Найджел вложил в сад 20 лет труда, вы взяли и разгромили его. Как война прошлась! Вы откопали нашу собаку! Извините, это наверняка было. Нас выжили из нашего дома! И дело не только в физических действиях. Мы получали письма и телефонные звонки многие месяцы подряд. Говорили, что якобы видели, как Найджел хоронил ребенка, и мы были вынуждены заплатить, иначе они настучали бы в полицию. То же самое было с Диком и Пегги после суда. Вымогатели утверждали, что знают, где находится ребенок, и требовали денег, пытаясь нажиться на страданиях других людей. В конце концов, для Пегги это стало невыносимо. Неудивительно, что она оказалась в больнице. И все это из-за этой маленькой сучки Камилы и ее беспардонной лжи. Ей все равно, сколько вреда она нанесет, сколько жизней поломает. Миссис Уорд, она брызжет слюной. С уголка ее рта свисает прозрачная ниточка. И даже не хватило смелости сказать эти гадости самой. Она заставила ту противную мелкую дуру с татуировками сказать это за нее. Как я уже сказал. Но Уорд не останавливается, не может остановиться. Все эти годы вынужденного молчания внезапно прорываются наружу. Она подается вперед и тычет пальцем, выпуская гнев. «А в ту ночь? Ночь вечеринки? Вы знаете, где был Найджел? Я скажу вам, где он был. Он навещал мать, как он делал каждый вторник. У нее было не все в порядке с головой, поэтому он опоздал. Он ездил проведать свою 84-летнюю мать, а не убивал младенца. Я это знаю. И не только потому, что теперь ясно, что ребенка никто не убивал. Ни Камила Роуэн, ни Найджел Уорд, никто. К тому времени, когда вышел сериал «Печально знаменитые», его мать была давно мертва. Но когда дерьмо попало в вентилятор, и полиции Южной Мерсии пришлось попытаться исключить Уорда из числа подозреваемых, они отправились на поиски сиделки пожилой леди. И та подтвердила слова Уорда, заявив, что каждый вторник он действительно приезжал к матери в Банбери и перед отъездом давал ей вечерние лекарства. Он не пропустил ни единой недели. Сиделка это запомнила бы, тем более за неделю до Рождества. Таким образом, он никак не мог встретиться с Камилой той ночью. Ни на трассе А-417, ни где-либо еще. Расстояния просто слишком велики. «Я не пытаюсь снова все вскрыть, миссис Уорд», — мягко говорю я. «Как раз наоборот. Вот почему мы хотели бы сделать тест ДНК. После этого вы могли бы подвести черту». Ее лицо в багровых пятнах, дыхание поверхностное и судорожное. «Я надеялся, что у вас что-то осталось от вашего мужа, откуда мы могли бы взять необходимый образец. Например, расческа». Уорд недоуменно смотрит на меня. «Он умер 2 года назад!» Она устало откидывается на спинку стула. Все раздражение, вся обида внезапно испарились. Она просто выглядит измученной. Измученной, потерянной и старой. Я чувствую себя последним дерьмом. Второй раз за сегодняшний день. «Извините», — наконец произносит она, доставая из рукава носовой платок и вытирая рот. «Я не могу вам помочь». «А как насчет его родственников?» Если не ошибаюсь, у него был брат. Когда она говорит снова, ее голос сух, как бумага. «Джереми, мы не общаемся. Поссорились после той проклятой передачи. Пресса преследовала его. Не так сильно, как нас, но тем не менее. Он обвинил Найджела». Она сглатывает комок в горле. «Он даже не пришел на похороны. Это родной-то брат. Никто не пришел. Ни друзья, ни члены гольф-клуба, ни старые коллеги. Никто. Он превратился в изгоя, в прокаженного». У меня в голове на миг возникает картина унылого зимнего кладбища, где у открытой могилы только она и викарий. У Уордов не было детей. Теперь мне интересно, это был сознательный выбор или случайность. Вы знаете, как связаться с Джереми? Женщина вздыхает. У меня где-то есть его адрес, если только он не переехал. Сомневаюсь, что он стал бы сообщать мне об этом. Она медленно и тяжело встает и подходит к бюро у дальней стены. «Вот», — говорит через несколько мгновений, протягивая мне листок бумаги. «Это все, что у меня есть. Адрес в Берфорде. Из тех, которым не нужен номер. Я смотрю на нее». «Спасибо». Уорд складывает на груди руки. «А теперь уходите». «Я никуда не поеду, и это мой окончательный ответ». Маргарет Свон сидит на краю дивана, сжав на коленях руки. Эв смотрит на нее, потом на ее мужа, который прячется за мебелью, где Маргарет его не видит. «Я понимаю, это неудобно и раздражает, но так для вас будет лучше. Как заметил мистер Свон, вы живете далеко от ближайшего полицейского участка, и если сюда внезапно нагрянет пресса и начнет создавать вам проблемы, мы не сможем быстро добраться до вас». Маргарет из-под лобья смотрит на нее. «Мы уже однажды проходили через нечто подобное, юная леди, если вы забыли. Поверьте мне, нет ничего, что вы могли бы рассказать нам про то, как низко способны пасть средства массовой информации. Вторжение, телеобъективы, свет, направленный на дом всю ночь. Мы были узниками в собственном доме». «Тем больше причин уехать куда-нибудь на несколько дней, пока все не уляжется». Эв поворачивается к старику в надежде, что тот проявит благоразумие, но тот отказывается смотреть ей в глаза. «В прошлый раз была не просто пресса», — говорит он наконец. «Были граффити, краска на машине и тому подобное, один раз даже экскременты. Бросили в почтовый ящик. Как и вы, полиция посоветовала нам на время уехать, что мы и сделали. Но так как дом остался пустым, ему был нанесен еще больший ущерб». Эв кивает. Она в курсе, видела дело, читала полицейские отчеты. «Правда, тогда мы жили не в этом доме». Маргарет в упор смотрит на него. «Я не готова пройти через все это еще раз, Дик. Мне просто этого не вынести». «Могу поговорить с инспектором Фаули», — мягко говорит Эв. «Вдруг мы сможем на время вашего отсутствия прислать сюда полицейского, чтобы он присматривал за домом?» Маргарет смотрит на свои руки. Похоже, она вот-вот разрыдается. Свон вздыхает, подходит к дивану и садится с ней рядом. «Я беспокоюсь не о доме, черт его побери, Пегги, а о тебе. Ты не так молода, как была, да и я тоже». Он берет ее за руку. «В этом году ты уже трижды лежала в больнице. Еще раз на этой неделе. Ты знаешь, что сказал доктор?» Эф на миг замирает, вспоминая, что они так и не получили разрешения ознакомиться с медицинской картой Маргарет Свон. «А что сказал доктор, мистер Свон?» Он смотрит на нее. «После того суда моя жена страдает паническими атаками, констебль. А это дополнительная нагрузка на сердце. Мы стараемся избегать стрессовых ситуаций». «Простите, должно быть, это очень тяжело для вас обоих». «Не то слово». Он наклоняется ближе к жене. «Именно поэтому я хочу, чтобы ты послушалась констебля и уехала куда-нибудь на несколько дней». Женщина смотрит на него со слезами на глазах. «Куда мы уедем?» Он с нежностью смотрит на нее. «Не мы, а ты». Она начинает возражать, но Свон качает головой. «Никаких возражений, Пегги. Не в этот раз. Я останусь присматривать за домом. Здесь также будет дежурить полицейский, так что меня никто не тронет и пальцем. Можешь за меня не волноваться». Он сжимает ее руку, и между ними происходит некое бессловесное общение. «Хорошо», — шепчет она в конце концов. «Хорошо». Свон кивает и снова сжимает ей руку, затем поворачивается к Эв. «Боюсь, Пегги не у кого остановиться». «Ничего страшного», — — быстро говорит констебль. — Мы можем организовать для вас гостиницу на несколько дней. Она пытается слабо улыбнуться. — Конечно, не шикарную, но, по крайней мере, ваша жена сможет пожить несколько дней в тишине и покое. Маргарет смотрит на нее. Весь ее гнев иссяк. — Вот почему мы переехали сюда. Чтобы пожить в тишине и покое. Но эти репортеры всегда найдут нас, не так ли? Куда бы мы ни поехали... Как бы далеко мы ни убежали, они никогда не позволят нам забыть. Когда сержант возвращается после переговоров с Кроутером, офис заполняется. Хансен впился взглядом в экран, явно чем-то поглощенный. Гислингхэм стоит за столом Бакстера, а Картер разговаривает с Куином, вне всякого сомнения, чтобы убедиться, что тот полностью проник с его потрясающей догадкой про отели. Нет только F. Сержант подходит к своему столу и садится, но тут же понимает, что-то явно не так. Кто-то пользовался ее стулом. Высота сиденья изменена. Но кто? Она поднимает глаза и смотрит, почти не раздумывая, на Картера. Тот оживленно разговаривает, стоя к ней спиной. Адам Фаули. 25 октября, 17:17. Несмотря на стычки с четвертой властью, журналистами, Джереми Уорд все еще оставался на своем месте. «Я бы тоже не захотел переезжать, если б жил там, где живет он, даже будь у меня на хвосте целая толпа прессы. Дом в георгианском стиле с двумя фасадами в центре Берфорда наверняка предмет чьей-то зависти. Как, впрочем, и в любом другом месте. Он недавно покрашен». Богатые могут позволить себе кремовый цвет, хотя его поддержка сопряжена с дополнительными расходами. У входной двери одна из этих викторианских железных штуковин для чистки обуви, а по обеим сторонам фигурно выстриженные кусты в свинцовых ящиках. Кстати, свинец настоящий, а не подделка. Камеры видеонаблюдения тоже настоящие, а не имитация. Я не стал звонить и предупреждать их о моем приезде, поэтому женщина, открывшая мне дверь, приветствует меня стандартным взглядом «Кто вы такой?». На ней черные брюки и рубашка с сине-оранжевым геометрическим принтом, который выглядит так, будто надеется стать туникой, когда вырастет. «Детектив-инспектор Адам Фаули, полиция долины Темзы. Могу я поговорить с мистером Уордом?» Я подозреваю, что она хотела бы сказать, что его нет дома, но слышу, как он где-то рядом разговаривает по телефону. Женщина просит меня показать мое удостоверение. Не то чтобы я, учитывая обстоятельства, ее за это виню. Затем тяжело вздыхает. Это снова по поводу той ужасной Камилы? По поводу всей этой чепухи в газетах? Боюсь, что да. Она бросает на меня взгляд, ну вот опять. Затем проводит внутрь и, прежде чем окликнуть мужа, закрывает дверь. «Джерри!» «К тебе полицейский». Холл вымощен черно-белой плиткой, стены желтые. Лестница плавно изгибается вправо. Откуда-то сверху струится свет. Ряд белых дверей слева, и из одной появляется ее муж. Он как минимум лет на 10 моложе своего покойного брата. Или же у него просто была более легкая жизнь. Майка, клетчатая рубашка, вельветовые брюки — очки сдвинуты на макушку, что сразу же меня раздражает. «Чем могу?» «Насколько я понимаю, вы видели сегодняшние новости. Их трудно избежать. Мы полагаем, что пропавший ребенок Камилы Роуэн, возможно, был найден, и хотели вычеркнуть вашего брата из списка возможных отцов. Все, что мне нужно от вас, это простой мазок из полости рта для анализа ДНК. Мы можем сделать это прямо сейчас, это займет не больше пары минут». И тогда я перестану загромождать ваш коридор, как какой-нибудь бесцеремонный мужлан-плотник. Вслух я этого не говорю. Я ожидаю, что Джереми сразу же согласится, ведь он выиграет не меньше, чем Шейла, если они смогут поставить в этой истории точку. Но он явно нервничает. Странно, с чего бы это? Как я уже сказал, это исключительно для того, чтобы вычеркнуть вашего брата из списка. ДНК не будет храниться или использоваться в иных целях. «Дело не в этом», — быстро говорит он. Затем умолкает и шумно вздыхает. «Послушайте, я думаю, вам лучше пройти в мой кабинет. Фиона, не могла бы ты принести нам чаю?» Судя по ее лицу, Джереми расплатится за это позже, но гораздо больше меня интригует тот факт, что она явно не лучше меня понимает, почему он так реагирует. Женщина резко поворачивается, и я следую за Уордом по коридору туда, откуда он пришел. Кабинет от пола до потолка в полках с книгами в кожаных переплетах. В любом другом месте я счел бы их подделкой, но здесь не рискнул бы делать на это ставку. Он указывает на кресло, одну из этих помпезных штуковин, у которых спинка заканчивается арочным навесом над головой. У меня никогда не было большего нежелания сесть. Его же собственное кресло выглядит довольно уютно, в отличие от него самого. «Какая-то проблема, сэр? С анализом ДНК?» Джереми медленно качает головой. «С анализом? Нет, я не против того, чтобы полиция взяла образец моей ДНК». Он вздыхает. «Проблема скорее в том, что вы в нем найдете». Я хмурюсь. «Вы имеете в виду именно то, о чем я думаю?» Он кивает. «Что мой брат мог быть отцом?» «Да, именно это». Слегка качает головой и отводит взгляд. «Я много лет страшился этого дня, что кто-то вроде вас появится и скажет, найдено тело». Я подаюсь вперед. Честно говоря, опасаюсь, что если слишком сильно отклонюсь назад в этом кресле, то никогда больше не встану. «Почему вы так уверены, что это был ваш брат? Он что-то говорил?» «В том-то и дело», — быстро говорит Джереми. «Я не уверен. Ибо будь уверен, моя совесть давно заставила бы меня высказаться». Но вместо этого его так называемая совесть сумела найти лазейку, достаточно широкую, чтобы он мог защитить своего брата и в придачу обеспечить себе комфортную жизнь. Как я всегда говорю, когда меня заставляют выступать перед новичками-полицейскими, откажись от веры в человека, всяк поступающий на эту работу. Щеки Уорда слегка покраснели, как будто он знает, о чем я думаю. «Извините». «Знаю, это выставляет меня не в лучшем свете, но, если вы не уверены, предполагаю, что он никогда не говорил с вами об этом». Он снова качает головой. «Нет». «Тогда откуда это взялось? Как вы поняли?» Сейчас Джереми выглядит искренне огорченным. «Просто я кое-что видел». Он умолкает и прочищает горло. «Это был 94-й или 95-й?» Найджел и Шейла устроили вечеринку в саду в честь ее дня рождения. Приятели Найджела по гольфу, ротари-клубу и все такое прочее. «Роуны?» Он кивает. Камиле было лет 14. Пегги всегда одевалась очень чопорно, когда появлялась на таких мероприятиях, но меня это не обманывало. Как и любую из тамошних женщин. Он морщится. Включая мою жену. Позже она называла ее... еще той вертихвосткой. В общем, Найджел большую часть дня готовил барбекю. Но примерно к 4 часам Фионе надоело болтать с женами этих снобов, и она захотела уйти, поэтому я пошел, чтобы найти его и попрощаться. И где он был? Наверху. С Камилой. В одной из спален? Джереми кивает. Дверь была приоткрыта. Они сидели на кровати, и он обнимал ее. Она казалась нервной. Он снова умолкает. Я жду. Я слышал, как он сказал, что все устроит. Что ей не о чем беспокоиться. Понятно. И что, по-вашему, он имел в виду? Тогда я не понял. Это могло быть что угодно. Какие-то проблемы в школе, ссора с матерью, подростковые страхи или что-то в этом роде. Хотя меня удивило, что она обратилась к нему. Я не думал, что они знали друг друга так хорошо. Они вас видели? Он колеблется, затем качает головой. «Нет. А я не упомянул об этом. Ни ему самому, ни Фионе. Для нее это было бы сродни красной тряпке. Но позже, когда всплыла эта история о ребенке, когда Камилу арестовали, я начал задаваться вопросом, не была ли она беременна и тогда. Не это ли брат имел в виду под словами, что он все устроит?» И она обратилась к нему, потому что он был отцом ребенка. Джереми кивает и отводит взгляд. «Почему вы ничего не сказали полиции?» Он не смотрит мне в глаза. «Мистер Уорд, вы не хуже меня знаете, что это могло быть решающим доказательством в суде. Если возник вопрос о сексуальном насилии над ребенком, Если хотите знать, именно поэтому я ничего не сказал. Я отлично представлял себе, какой ящик Пандоры открылся бы, если бы я это сделал. Кроме того, что бы там ни было между Камилой и моим братом, ни о каком насилии не может быть и речи. Он в упор смотрел на меня. Вы тогда не знали Камилу, а я знал. И поверьте мне, если они занимались сексом, то лишь потому, что ей того хотелось не меньше, чем ему. Вы сами сказали, что он был взрослый мужчина, ей же было 14. Он делает каменное лицо. Тем не менее, у нее имелись свои причины. Она очень хорошо умела манипулировать людьми. И все же вы ничего не сказали, даже после того, как Netflix показал сериал, и там прозвучало имя вашего брата. Джереми снова отворачивается. Мне видно, как на шее у него пульсирует вена. «Почему вы ничего не сказали, мистер Уорд?» Он делает глубокий вдох и поворачивается ко мне. «Потому что кровь не водится, инспектор. Вот почему. Кровные узы самые крепкие. И потому что той ночью, когда исчез ребенок, когда брат опоздал на рождественскую вечеринку и сказал, что был у матери, он соврал. Его там не было». Но ваша мать получила свое лекарство, как обычно, верно? Но не от него. От меня. Эф подъезжает к гостинице и глушит двигатель. У заведения с оптимистичным названием «Уют». Это трехэтажный викторианский дом рядом с Коули-Роуд. Она не была здесь больше 2 лет, но тут мало что изменилось. Хотя уже заметны признаки перемен к худшему. Чуть меньше краски на оконных рамах. Чуть больше мусора торчит из мусорных баков. Оранжевый уличный фонарь тоже не добавляет красоты. Именно сюда она привела Шэрон Мейсон и ее сына в июле 2016 года, в ночь, когда их дом сгорел. Читайте или слушайте роман Кары Хантер «Самый близкий враг». Они тоже спасались от разъяренной толпы. Неудивительно, что от одного вида этого места у нее скручивает желудок. Но на этот раз, твердо говорит она себе, все по-другому. Для начала у Маргарет Свон есть дом, куда можно вернуться. И даже если, как подозревает Эф, она была матерью не лучше, чем Шэрон Мейсон, нет сомнений, что теперь она жертва. Эф поворачивается к сидящей сзади Маргарет. Всю дорогу сюда она морально готовилась к реакции старухи, ожидая колких замечаний о том, что отельчик где грязный и жуткий, и за это ли она платит налоги? Но та просто сидит молча, видимо, даже не подозревая, что они остановились. Весь боевой дух вышел из нее. Эф внезапно вспомнила своего отца в тот день, когда она отвезла его в дом престарелых. Она выходит из машины и идет к багажнику за сумками. Ее горло сжимается от слез. Адам Фаули, 25 октября, 18:46. Но на самом деле это ничего не доказывает, не так ли? Я в машине, разговариваю по телефону. Я отдал образец ДНК криминалисту и еду домой. Собираюсь выехать на кольцевую дорогу и, если повезет, успею как раз вовремя, чтобы увидеть свою дочь до того, как она ляжет спать. «То, что Найджела Уорда в ту ночь не было у матери, — говорит Куин, — не означает, что он непременно был с Камилой. Он мог трахаться с кем-то еще». Куин всегда был мастер выступать в роли адвоката дьявола. Но что греха таить, ему ничего не стоит и ополчиться на небо, лишь за то, что оно голубое. Согласен. Но единственное, что мы знаем, это то, что кто-то забрал этого ребенка, и Уорд, скорее всего, лучше Камилы, знал, как организовать незаконное усыновление. Вдобавок, насколько я знаю, Южная Мерсия так и не нашла никаких доказательств того, что Уорд заигрывал с кем-то еще. Я слышу, как Куин смеется. «Да, но к тому времени, когда они начали искать, прошло уже 10 гребаных лет». «Верно. Но если он действительно был с кем-то в ту ночь, у него имелось бы алиби. По-твоему, он не упомянул бы об этом, когда его начали обвинять в том, что он избавился от ребенка? Но ведь никто ни разу не обвинил его в этом, не так ли? В этом или в чем-то еще. По крайней мере, официально». «Южная Мерсия признала, что он был у своей матери. Все, точка. Ладно, может, надави они на него сильнее, Уорд мог бы сломаться и...» «Или же его брат». Но даже когда я это говорю, меня терзают сомнения. Единственная причина, почему Джереми говорит сейчас, заключается в том, что брату уже ничего не грозит. Но этого не случилось, не так ли? Возможно, потому что Найджел Уорд играл в гольф с половиной полицейских Южной Мерсии. Или состоял в какой-нибудь гребаной масонской ложе. Воцаряется молчание. Я слышу на заднем плане музыку и женский голос. Куин, по всей видимости, уже дома. «Итак», — говорит он, — «что мы должны сделать?» «Пока ничего. Давай проверим ДНК и установим раз и навсегда, был ли Уорд отцом. Тогда я дам это чертово интервью и посмотрю, что выползет наружу». «А если в лаборатории скажут, что Найджел не был папочкой?» «Это еще не значит, что он не провернул усыновление. Если однажды он уже помог ей, я легко могу представить, как Камила вновь обращается к нему, даже если он не был отцом». «Он ведь тоже был у нее на крючке, верно?» — мрачно замечает Куин. «Он ведь не хотел, чтобы все это всплыло наружу. Ведь одно дело трахать взрослую тёлку, а совсем другое — быть педофилом». Когда Эф возвращается в участок, почти все уже ушли. Брэдли Картер все еще сидит за своим столом, просматривая записи с камер видеонаблюдения, но в остальном офис пуст. Ни Фаули, ни Куина, ни Гиса. «Черт», — думает Эф, — «в кои-то веки покончу с этим вовремя». Она бросает бумаги на стол и направляется в туалет, но едва не сталкивается с выходящей оттуда Хлоей Сарджент. Хлоя в кроссовках, а под стеганой курткой у нее спортивный костюм. «Привет», — говорит она, улыбаясь. «Я не знала, вернешься ли ты?» Эф морщится. «Не знаю, почему я это сделала, но я не собираюсь здесь торчать». «Что-то важное?» — спрашивает Хлоя. «Нет, просто жаркое свидание с Гектором». «Это мой кот», — быстро поясняет она, видя, как Хлоя вопросительно приподнимает бровь. «С ним чуть меньше проблем, чем с парнем. Но только совсем чуть». Хлоя смеется. «Пожалуй». «А ты куда, в тренажерный зал?» «Ой, нет», — говорит она, указывая на сумку с ракеткой, которую Эв до сих пор не заметила. «Сегодня вечером играю в теннис. Лучше выместить досаду на мяче, чем на чем-то или ком-то еще». Она косится на Картера, и они обмениваются понимающими улыбками. «Но ведь уже темно. Что делать?» — говорит Хлоя. «Такая игра». Она видит, что Эф не понимает. «Это большой теннис, но на закрытом корте». Эф делает большие глаза. «Черт, я понятия не имела, что так можно играть в настоящий теннис». «И мне крупно повезло. На Мертон-стрит есть такой корт. Я тренируюсь около года. К этому нужно привыкнуть. Нечто среднее между обычным теннисом и сквошем». Она задумывается. «Почему тебе не прийти туда? На это довольно весело смотреть, и отсюда можно дойти пешком». Очередь Эф задуматься. Она терзалась вопросом, не пойти ли сегодня вечером в больницу, чтобы проведать Сомер, но вряд ли это можно назвать весельем. Она даже не уверена, что поступает правильно. Вдруг Сомер не хочет, чтобы к ней приходили посетители и вынуждали ее вести разговоры. «После этого мы могли бы выпить в «Медведе», что скажешь?» — предлагает Хлоя. «Или в «Квадрате», если тебе хочется чего-то покруче». Эв смеется. «Однако». Когда на следующее утро Эв приходит на работу, она оказывается там одной из последних. Обычно она не развлекается в будни и теперь расплачивается за это, но она чертовски хорошо провела время и рада, что пошла. Такого тенниса она еще ни разу не видела раньше, и, честно говоря, это было зрелище не для слабонервных. Партнером Хлои по игре был высокий, эффектный новозеландец с лицом Серафима и дьявольским ударом слева. Тяжелый маленький мячик летал повсюду, стуча по всем твердым поверхностям, и, как Эф убедилась на собственной шкуре, посылать его прямо на зрительскую галерею оказалось, судя по всему, одним из самых простых способов заработать очки. Она даже пожалела, что не захватила с собой спецназовский щит. Эф безнадежно пыталась понять правила и понятия не имела, кто в итоге выиграл. Сара, как потом выяснилось, хотя, похоже, разрыв был небольшим. Но это не имело значения. После этого они втроем взяли рыбу с картошкой и бутылку просекко, и в целом для нее это был лучший отдых за черт знает сколько времени. Хлоя уже сидит за своим столом, И когда Эф бросает сумку и начинает снимать пальто, широко улыбается ей. «Все в порядке?» Эф улыбается. «Нет ничего такого, что не могли бы исправить черный кофе и пара таблеток парацетамола». «Гектор простил тебя?» Улыбка Эф становится шире. «Пока мы разговариваем, он строчит на меня донос в Королевское общество защиты животных. Но он делает это ежедневно. Вернее, почти каждый раз, когда я забываю угостить его креветками». Хлоя смеется. «После смерти я вернусь в облике кота. Нет, поправочка, в облике твоего кота». Картер поднимает глаза и морщится. «Господи, у тебя ведь нет кота?» «Терпеть не могу этих созданий. Смотрят свысока и удирают, стоит только приблизиться к ним». Эф подавляет улыбку, поворачивается к Хлое и, понизив голос, чтобы только та могла ее слышать, говорит. «Неприятно говорить тебе это, Брэдли, мой старый друг, но дело тут не только в котах». Адам Фаули. 26 октября, 09:37. На Хэддингтон-Роуд стоял сломанный грузовик, а весь обратный путь до кольцевой развязки трассы А-40 был забит дорожной пробкой. Так что к тому времени, как я вхожу в кабинет, я без того не в лучшем настроении, а когда вижу у моей двери Брэдли Картера, ожидающего со своим ноутбуком, словно этакий школьный староста, это отнюдь не улучшает моего настроения. Что бы там ни было, он должен докладывать Куинну или Гису, а не мне. «О, сэр, вот и вы!» «Что такое, Картер?» «Кажется, я нашел кое-что, сэр. Кое-что, что может быть важно». «Ты говорил об этом с сержантом Куином? Все должно поступать к нему». Картер колеблется, его взгляд скользит по коридору. «Да, но я не знаю, где он». «Ну, это, допустим, ложь. Я только что сам видел, как Куин направлялся в сторону мужского туалета». Картер красен как рак. С тем же успехом у него над головой могла висеть стрелка с надписью «Попался». Но, наверное, если он проявляет инициативу, я должен его поощрять. И если ему трудно ладить с Куином, меня это не должно удивлять. Оба слишком бесцеремонны и вообще слишком похожи, чтобы ладить друг с другом. Я распахиваю дверь и жестом приглашаю его войти. «Хорошо, давай послушаем». Должно быть, Картер взволнован, потому что сейчас он выпаливает на одном дыхании. «Спасибо, сэр, это не займет много времени, обещаю». «Все в порядке, Картер. Просто покажи, что там у тебя». Он ставит ноутбук и открывает крышку. На экране три картинки. Я хмурюсь. «Это одежда, которая была на убитом, я правильно понял?» Он кивает и снова слегка краснеет. «Мне кажется, мы что-то упустили, сэр». «Вот как? Что именно?» Он увеличивает изображение кроссовок, и я наклоняюсь, чтобы посмотреть. Фиолетовые задники, фиолетовые шнурки. Все остальное кремовое и бледно-коричневое. Во всяком случае, изначально. Кожа испачкана темной запекшейся кровью. Ткань почернела от нее. Это Nike Air Max Futura 270. Мне это ни о чем не говорит. Моим кроссовкам не менее 10 лет, а последнюю пару я носил, пока они не развалились. Я не знаю и знать не хочу, какой они фирмы. И что из этого? Это конкретная цветовая гамма. Она только что была запущена в производство. Такие можно приобрести только в США. Я снова хмурюсь. К чему ты клонишь? Он купил их на Амазоне, получил из-за границы? Картер сглатывает. Или купил их там, потому что там жил. Бритва Акама. Любимое и фактически единственное правило моего старого инспектора. Он цитировал его так часто, что люди называли это бритвой Осборна. Самое простое объяснение всегда самое верное. Здесь приводится бытовая трактовка научного принципа, известного еще со времен античности, однако связывающегося прежде всего с именем английского ученого Аккама. Не следует строить предположений больше, сложнее, чем подразумевает предмет, относительно которого они строятся. Я смотрю на Картера. Поговори с сержантом Гислингхэмом. Скажи, что нам нужно заняться аэропортами. Посмотрим, удастся ли установить, когда он въехал в страну. Заодно найди несколько изображений современных почтовых марок США и покажи их тому почтальону Уитами. Вдруг он что-то вспомнит. На этот раз Картер краснеет от гордости. «Спасибо, сэр. Займусь этим прямо сейчас. И скажу сержанту Куину». Он закрывает ноутбук. «Молодец, Картер. Даже после того, как мы узнали, что Роуэны получили письмо, я даже не подумал посмотреть на одежду. И все остальные, главное, тоже. Только ты заметил это. Отличная работа. Я впечатлен. Спасибо, сэр». Ему хватает такта или ума уйти, ничего больше не сказав. Но, судя по широкой улыбке на его физиономии, когда Картер закрывает дверь, он, вероятно, пошел звонить своей мамаше. Голосовая почта. Адам Фаули. Мобильный. Расшифровка. «Миссис Уорд, это Адам Фаули. Жаль, что не застал вас, но я хотел сообщить как можно скорее, что смог получить от Джереми образец, и лаборатория провела анализ ДНК. Если можете перезвонить мне, как только получите это сообщение, я расскажу вам подробности. Большое спасибо». Адам Фаули. 26 октября, 09:48. «Мистер Уорд, это Адам Фаули. У нас есть результаты. Ваш брат не был отцом». Я слышу, как он выдыхает. «Слава богу». «Да, могу себе представить, какая у вас гора свалилась с плеч. Будем надеяться, что теперь вы сможете двигаться дальше». «Что вы имеете в виду под «будем надеяться»?» «Результаты убедительны, не так ли?» «О, да, вопрос об отцовстве снят, но то, что ваш брат не был отцом ребенка, не означает, что он не был причастен к делу неким иным образом». «Это каким же?» «Не могу поверить, что я должен это разжевывать, но раз надо, значит надо». «Он мог помочь ей с ребенком». Я почти слышу, как Уорд хмурится. «Каким именно образом?» «Он мог устроить незаконное усыновление. К примеру, Найджел? Вы шутите?» Возникает пауза. Я слышу, как его жена разговаривает с ним на другом конце провода. Недостаточно громко, чтобы я мог услышать, что она говорит. Улавливаю лишь ощущение напряженности, срочности. «Извините, инспектор», — говорит он, — «но я не понимаю. Помимо того факта, что я не могу себе представить, чтобы Найджел хоть что-то знал о чем-то подобном, зачем Камиле вообще понадобилось незаконное усыновление, когда она уже проводила ребенка по обычным каналам?» «Вообще-то можно и так выразиться». «У меня нет ответа на этот вопрос, мистер Уорд. Я знаю лишь одно. Маленький мальчик исчез, и в конце концов его воспитывал кто-то другой. Я не знаю, кто и не знаю, где, но неким образом это произошло. Я просто пытаюсь свести все воедино». «Довольно справедливо», — говорит он через мгновение. «Но, как я уже сказал, я просто не понимаю, как Найджел мог быть ей полезен. У него не было никаких связей с таким миром, никаких своих людей. Сама эта идея безумна». «Но он был солиситором». «Солиситор. В Британии адвокат второй категории с правом защищать интересы клиента лишь в судах низшей инстанции. Обычная роль солиситора – помощник баристера, поверенный и юрисконсульт». «Респектабельным юристом, а не советником мафии. Но ведь он занимался и темными делишками, не так ли? А также обычными делами с недвижимостью и разводами». «Да, но тогда у него наверняка были клиенты с далеко не самым приятным прошлым. Мелкие воришки, уклонисты от налогов». Он делает глубокий вдох. «Не имею представления. Вероятно. Иногда. Но такого рода вещи — это совсем другие масштабы». «Я давно на этой работе, мистер Уорд, и по личному опыту знаю, преступность ничем не отличается от многих других дел в этой жизни. Все сводится к контактам. Кто-то, кто знает кого-то, кто знает еще кого-то». Он вздыхает. «Да, кажется, я вас понимаю, но, как я уже сказал, зачем лезть во все эти хлопоты, если государство сделает все бесплатно?» «А как я уже сказал, у меня нет на это хорошего ответа. Вот почему я вынужден задавать эти вопросы, какими бы неприятными они ни были». Снова молчание. «Где он был тем вечером, мистер Уорд? Когда его не было у вашей матери, а вы заменяли его? Вы так и не сказали». «Потому что не знаю. И вы его не спросили? Он лишь сказал мне, что кому-то нужна его помощь, что это важно, и он не может отказать. Уорд снова вздыхает. И да, мне сейчас подумалось, что это довольно похоже на то, что, как вы считаете, они замышляли с Камилой. Я не говорил, что так считаю. Я лишь сказал, что такое возможно. Очередное молчание. У него был с кем-то роман? Понятия не имею. У него были другие отношения, либо до того, либо после. Если и были, то он о них не распространялся. И, конечно, никогда не говорил мне. Послушайте, жить с Шеллой, конечно, не подарок, но я никогда не видел никаких намеков на то, что у него был кто-то еще. Значит, вы понятия не имеете, кто этот кто-то, кому он должен был помочь. Извините, инспектор, ваша догадка так же хороша, как и моя. «Если он не перестанет ухмыляться, — бормочет Куин, — клянусь, я откручу ему яйца!» Гислингхэм смотрит на Картера, затем улыбается Куину. «Думаю, ты не имеешь права его винить. Согласись, это впечатляет!» Куин все еще хмурится, и Гис просто не в силах сдержаться. «Немного неожиданно, это верно, что ему такое пришло в голову. Я к тому, что не ожидал, что он разбирается в таких вещах. В обуви и шмотках. В моде. Это скорее по твоей части». Куин бросает на него колючий взгляд. «Я никогда не потратил бы столько на пару гребаных кроссовок». «А что там насчет кроссовок?» — спрашивает Хлоя Сарджент, ставя сумку на стол. Она только что вернулась с обеда, а на ее куртке блестят капли дождя. «Я что-то пропустила?» Бакстер поднимает на нее взгляд. «Картер только что набрал кучу очков, сообразив, что обувь жертвы, похоже, куплена в Америке. На ее лице разочарование. Она смотрит на Картера». «Правда?» «Настоящий маленький детектив», — говорит Куин, повышая голос. «Да, Картер?» Картер поднимает глаза и краснеет. «Вообще-то...» «Ну что ты?» — начинает Куин, но его сарказм... Сарказм лишь наполовину, и Гис слишком хорошо это знает. Народ поднимает глаза, пытаясь понять, что происходит. Настало время слегка снизить градус. «Не обращай на него внимания, Картер!» — нарочито весело говорит Гис. «Все мы просто завидуем, включая меня. Мы отдаем тебе должное, но...» Теперь он обращается к остальным членам команды. «Нам еще предстоит пройти долгий путь». Проходит еще 5 минут, прежде чем Картер отодвигает стул и идет к кофемашине. К тому времени все возвращаются к своим занятиям. Все, кроме Эф, которая только что вернулась с обеденного перерыва. Вот почему она единственная, кто замечает, как Хлоя Сарджент встает и выходит следом за Картером. Адам Фаули, 26 октября, 14:15. «Мне нужно в Лондон на интервью с журналистом BBC, поэтому я еду через Райзенхерст, чтобы переодеться. Я бы не стал заморачиваться по этому поводу. Лично мне наплевать, как я выгляжу, но вот Алекс не все равно. Она в любом случае переживала бы, но, как она уже напомнила мне, речь идет не только о том, чтобы убедиться, что у меня на рукаве нет следа молочной отрыжки». «Ты должен выглядеть так, будто ты в ладу с собой», — говорит она, когда я стою, уставившись на вешалку для галстуков. «Что у тебя все под контролем. Как то положено кандидату на пост следующего нового старшего инспектора полиции долины Темзы, о чем мы оба старательно избегаем упоминать». «Какой к черту контроль, если я не в состоянии выбрать даже галстук?» Алекс улыбается. «Нет больше причин выглядеть таким, как ты есть». Она вытаскивает галстук и надевает его мне на шею. «Если честно, я бы выбрал другой, поспокойнее, не такой броский. Но именно поэтому она лучше меня разбирается в таких вещах». «Что бы я без тебя делал?» Алекс смеется. «Забывал бы оплачивать счета? У тебя закончились бы чистые носки?» «Ты знаешь, о чем я». Я обнимаю ее. Ее руки скользят под мой пиджак и обвивают меня за талию. Я прикасаюсь губами к ее волосам. «Мне следует чаще приходить домой в обеденное время». «Харрисон заметил бы», — шепчет она. «И потом, тогда ты ни за что не вернулся бы на работу во второй половине дня». Слышен смех, но не мой и не ее. Я оборачиваюсь и вижу, как Лили смотрит на нас со своей кроватки. Ее маленькие кулачки сжимают прутья, мордашка сияет улыбкой. Алекс опускает руки. «О, боже, Адам, она привстала!» Она смотрит на меня. «Ей всего 3 месяца, но она привстала. В первый раз!» Бросается к кроватке и поднимает Лили. Теперь Лили смеется, и Алекс смеется, и целует ее, и говорит ей, какая она умница, и все, о чем я думаю. Кому какое дело до Камиллы Роуэн или чертовой BBC, или продвижения по карьерной лестнице? До всего этого. Ведь я счастливейший мужик на свете. Нет, если бы он вырос в США, это никак не повлияло бы на результаты поиска. Если биологический отец родился в США или где-то еще за границей, тогда да, это определенно дало бы нам существенно иной генофонд. Но вы ведь не об этом говорите, не так ли? «Нет», — отвечает Гислингхэм на другом конце линии. «Извини, Нина, это мой прокол. Я должен был подумать». Мукерджи улыбается про себя. Возможно, это пустая трата времени, но это был далеко не самый глупый вопрос из тех, что полицейские задавали ей о ДНК. И в любом случае Гислингхэм ей симпатичен. Она рада видеть, как успешно он продвигается по карьерной лестнице к очередному званию. «Никаких проблем, правда?» «Я просто помню, как босс сказал, что вы удивились тому, что не нашли столько совпадений, сколько обычно, и подумал, что это может быть объяснением». «По крайней мере, первая половина этих слов правда». Гис смеется. «Вернемся к чертежной доске, хорошо?» www.bbc.com/transcript/behind-the-headlines Факты за заголовками. Эфир 26 октября 2018 года, 19:30 по Гринвичу. Срочная расшифровка не является окончательным вариантом и может обновляться. 18:00:18 Хелен Керридж, ведущая. Добрый вечер, меня зовут Хелен Керридж, и это передача «Факты за заголовками», где мы подробно рассмотрим историю, которая попала в новости на этой неделе. Сегодня вечером это скандальное дело 15-летней давности вновь попало на первые полосы газет. В 2003 году 23-летней Камилле Роуэн было предъявлено обвинение в убийстве ее новорожденного сына, имевшем место 6 годами ранее. Роуэн всегда утверждала, что отдала ребенка его биологическому отцу по имени Тим Бейкер, но этого человека так и не удалось разыскать. Роуэн была признана виновной в убийстве в зале суда Олд Бейли и приговорена к пожизненному заключению. Черта, казалось бы, подведена. Но затем, в 2016 году, журналист-расследователь Джон Пенроуз вновь обратился к этому делу в резонансном сериале канала Netflix, в котором поднял ряд серьезных вопросов о достоверности первоначального полицейского расследования. И вот 2 года спустя дело снова приняло сенсационный оборот. И сегодня с нами человек, который снял этот документальный фильм. Джон? Джон Пенроуз. Спасибо, Хелен. В 2016 году я закончил работу над фильмом «Печально знаменитая девушка-хамелеон», где спросил, не пришло ли время еще раз взглянуть на дело Камиллы Роуэн. Не произошла ли на самом деле серьезная судебная ошибка, которая привела к тому, что жертва сексуального насилия была заключена за решетку за преступление, которое никто не мог доказать. Спустя несколько месяцев комиссия по пересмотру уголовных дел действительно рассмотрела этот вопрос, но дала на него отрицательный ответ. Однако теперь мы знаем многое, потому что ранее на этой неделе появились известия о том, что исчезнувший ребенок Камиллы Роуэн найден. К сожалению, не живым и здоровым, а мертвым. Он был убит при самых странных обстоятельствах. Сегодня вечером в студии присутствует детектив-инспектор полиции долины Темза Адам Фаули, ведущий расследование. Инспектор Фаули, вы могли бы рассказать нам, как вы пришли к выводу о том, что этот человек – сын Камиллы Роуэн? Детектив-инспектор Адам Фаули. Вечером прошлого воскресенья, после звонка о вторжении, полиция выехала в дом на окраине Оксфорда. На кухне было обнаружено тело мужчины. Пенроуз. Он был застрелен. Хозяином дома. Фаули. Да, боюсь, что так. Пенроуз. Хозяин решил, что этот человек — грабитель. Фаули. Это было естественным предположением. Пенроуз. Так что побудило вас связать этот инцидент с делом Камилы Роуэн? Фаули. К сожалению, у покойного не было никаких документов, удостоверяющих его личность. Поэтому мы взяли на месте происшествия образцы ДНК, которые позже подтвердили, что он был биологическим сыном Камилы Роуэн. Пенроуз. Это просто гигантский скачок. От неопознанного трупа в 2018 году к ребенку, которого последний раз видели в 1997 году. Фаули. Камила Роуэн – осужденная преступница. Ее ДНК находится в национальной базе данных. Совпадения не могло не быть. Пенроуз. Значит, вы на 100% уверены, что этот мужчина был ее давно потерянным ребенком? Фаули. Да. Наша задача сейчас – точно установить, где он был последние 20 лет. Без каких-либо документов, удостоверяющих личность, это становится проблемой. Пенроуз. У вас есть потенциальные линии расследования? Фаули. Единственная зацепка, которая у нас есть, вероятно, этот человек вырос за границей. Возможно, в США. Но, как вы понимаете, это не сильно сужает область поиска, поэтому мы надеемся, что кто-то, кто смотрит эту программу, узнает его и свяжется с нами. Показывает распечатку. Пенроуз. Это тот самый мужчина? На вокзале в Оксфорде, в тот вечер, когда он умер. Фаули. Да, это он. Если кто-то из зрителей знает этого человека или может сообщить нам какую-либо информацию о том, кто он такой, пожалуйста, свяжитесь с полицией долины Темзы по номеру телефона или адресу электронной почты, указанному внизу экрана. Все звонки и электронные письма будут считаться конфиденциальными. Пенроуз, указывая на фото. У него с собой рюкзак. Наверняка в нем должно быть что-то, что подскажет вам, кто он такой. Фаули. К сожалению, рюкзак не найден. Пенроуз. Что довольно странно, не правда ли? Фаули. Были проведены обширные поиски. Пенроуз. Это скорее доказывает, что домовладельцы избавились от него, разве нет? До прибытия ваших сотрудников. Фаули. Мы не знаем, что с ним случилось. Пенроуз. Но зачем им это делать? Для них ведь он был просто случайный грабитель. Если только, конечно, они не знали, кто он такой. Фаули. Я пока не могу, Пенроуз. Какое обвинение предъявлено домовладельцу? В умышленном или непредумышленном убийстве? Фаули. Его отпустили под залог. Королевский прокурор пока не принял решение по формулировке обвинения. Пенроуз. Потому что она все меняет, не так ли? Ведь это большая разница. Если его обвинят в убийстве, будет признан элемент умысла, а мне трудно совместить это с тем, что кто-то просто защищался от грабителя. Фаули. Повторяю, формулировка обвинения – это прерогатива королевского прокурора. Пенроуз. Но его явно арестовывали, раз он под залогом. Так за что его арестовали? За умышленное или непредумышленное убийство? Фаули. Как вы хорошо знаете, мы не разглашаем подобную информацию. Пенроуз. Я уверен, вы понимаете, почему я спрашиваю. Если вы рассматриваете случившееся как умышленное убийство, не означает ли это, что домовладелец знал жертву? Знал? Или даже был связан с ним родством. Вы рассматривали вероятность того, что люди в этом доме, эта таинственная пожилая пара Уитами, на самом деле могут быть Диком и Пегги Роуэн, родителями Камилы, те, что продали свой дом в Шипхэмптоне вскоре после суда над их дочерью и оборвали все связи со своими друзьями, и с тех пор их никто больше не видел. Фаули. Учитывая, что это продолжающееся расследование, мы не раскрываем имена людей, о которых идет речь. Пенроуз. Вы брали у них образцы ДНК? Фаули. На данном этапе мы не стали бы разглашать эту информацию. Пенроуз. Записи земельного кадастра на дом в Уитами показывают, что он принадлежит компании, занимающейся сделками с недвижимостью. Основным ее акционером является мистер Ричард Суон, и у него точно такая же дата рождения, как у Дика Роуэна. То же имя, та же дата рождения, Такое вряд ли может быть совпадением. Фаули. Что сейчас важнее, так это сосредоточить усилия на опознании убитого и установить, что именно произошло в 1997 году. Мы надеялись, что мисс Роуэн сможет помочь с этим нам, но, к сожалению, до сих пор она отказывалась пойти нам навстречу. Пенроуз. Ее выпустят? Фаули. Решение данного вопроса – прерогатива Министерства юстиции, а не полиции. Пенроуз. Это довольно просто, инспектор. Ее осудили за убийство человека, которого, как мы теперь знаем, никто не убивал. Таким образом, де-факто она совершенно невиновна и должна быть немедленно освобождена из заключения. Фаули. Мы до сих пор точно не знаем, что случилось с ребенком. И пока не узнаем... Пенроуз. Мы знаем, что она его не убивала. Фаули. Да, мы это знаем. Пенроуз. Значит, она невиновна в убийстве? Фаули. В убийстве нет. Пенроуз. Тогда в чем же? В чем таком она виновна, что оправдывает 15 лет тюремного заключения? Потому что именно столько она отсидела, инспектор. 15 лет. Фаули. Как я уже сказал, эти вопросы вам лучше задать кому-то другому. Пенроуз. Это было довольно дрянное расследование, не так ли? Я имею в виду первоначальное. Фаули. Ничто из того, что я видел, об этом не свидетельствует. Полиция Южной Мерсии вела дело так же, как и любые другие полицейские на их месте. Пенроуз. А как же Найджел Уорд? На него обратили внимание только благодаря мне. А ведь я работаю один, без доступа к официальным документам и возможности вызывать свидетелей. В то время как в полиции Южной Мерсии этим расследованием большую часть года круглосуточно занимались десятки детективов. Трудно поверить, что им, по крайней мере, не пришло в голову, что с ним стоит поговорить. Фаули. Не могу отвечать за полицию Южной Мерсии, но в подобных случаях это стандартная процедура – рассмотреть все потенциальные линии. Если бы они нашли какие-то доказательства, связывающие мистера Уорда с Камиллой Роуэн, не было бы причин, по которым они не занялись бы ими. Пенроуз. Возможно, они и потому не нашли никаких доказательств, что искали их не в том месте, или смотрели в другую сторону. В конце концов, половина из них были его приятелями. Ротари-клуб, гольф-клуб, кто знает. Возможно, еще какой-нибудь клуб. Фаули. Я не могу это комментировать. Вам придется обратиться в полицию Южной Мерсии. Это было их расследование. Пенроуз. А как насчет вашего расследования? Вы что-нибудь нашли, инспектор Фаули? У вас есть команда, которая занимается этим делом. У вас нет шкурных интересов, вы не знаете никого, кто мог быть причастен, ваши руки чисты. Вы нашли что-нибудь, указывающее на то, что Найджел Уорд мог быть причастен к исчезновению ребенка Камиллы? Помогал ли он ей как-то, то ли по доброте душевной, то ли по другим, корыстным причинам, потому что ему нужно было сохранить в тайне его прежнюю связь с ней? Фаули. Как я уже сказал, мы никогда не комментируем активные расследования. Пенроуз. То есть вы занимаетесь этой линией? Фаули. Могу сказать только одно. Найджел Уорд однозначно не был отцом пропавшего ребенка. Мы проверили его ДНК, и нет никаких сомнений. Он не был отцом этого ребенка. Пенроуз. Так кто же тогда? Фаули. Это то, что мы пытаемся выяснить. Мы сейчас проводим поиск родственных ДНК, но это долгий и кропотливый процесс, и он может не дать никаких результатов. Вот почему мы надеемся, что наши зрители смогут нам помочь. Сама мисс Роуэн до сих пор настаивает на том, что отцом был некто по имени Тим Бейкер. Пенроуз, вы действительно в это верите? Вы опытный полицейский и знаете, сколько усилий потребовали поиски этого человека. Вы действительно думаете, что он существует после стольких-то лет? Фаули. Понятия не имею. Но мы вынуждены исходить из предположения, что существует. До тех пор, пока кто-нибудь не докажет обратное. Пенроуз, обращаясь к камере. Спасибо, детектив-инспектор Фаули. Мы обязательно будем следить за этой историей по мере ее развития. Хелен, мы закончили. Хелен Керридж. Спасибо, Джон. Увлекательная история, о которой, я уверена, мы еще услышим в ближайшие недели. А теперь Brexit, поскольку Великобритания и Евросоюз все еще не могут прийти к соглашению по поводу ирландской границы. Будет ли Тереза Мэй просить о продлении переходного периода? Brexit. Выход Великобритании из Европейского Союза, сокращенно Brexit. Английское Brexit от Britain, Британия, и Exit, выход. Прекращение членства Великобритании в Европейском Союзе. Основанием для выхода стал результат референдума 23 июня 2016 года. Что он сказал, когда ты вызвала его на откровенный разговор? Эф и Сарджент в женском туалете. Это единственное место, где их никто не может побеспокоить, но они здесь не поэтому. Они здесь потому, что когда 10 минут назад Эф вошла сюда, то увидела у зеркала Сарджент, заново наносившую тушь. Та явно плакала. Сарджент шмыгает носом. Он все отрицал. Сказал, что понятия не имел, что меня тоже заинтересовали кроссовки. Мол, нас просто в одно и то же время посетила одна и та же мысль. Эф ни на минуту не верит в это, но пытается сохранять нейтралитет. Ты ему поверила? Конечно, нет. Так я и поверю этому лживому маленькому засранцу. Она тяжело вздыхает. Ее красивое лицо кажется осунувшимся и бледным. «Прости», — говорит Эф. «Не знаю даже, что предложить». Сержант вздыхает. «Все в порядке», — говорит она слегка сдавленным голосом. «Просто мне нужно было излить кому-то душу. Извини». «Не нужно извиняться». Короткое молчание. «Хочешь, я поговорю с Гисом?» Сержант качает головой. «Нет, свои битвы я веду сама». «Я знаю, но он мой приятель, и я могу действовать неофициально. А есть ли смысл? Я ничего не могу доказать. Я знаю, что кто-то сидел на моем стуле, но не могу доказать, что это был именно Картер. И не понимаю, как он мог залезть в мой компьютер». «У тебя точно была включена блокировка экрана?» «Конечно, я всегда так делаю. Мне это вдолбил в голову мой первый сержант». Эф ощущает бессилие. «Тогда я не знаю, что еще могу сделать». Сержант пытается выдавить улыбку. «Как насчет того, чтобы угостить меня стаканчиком? После работы?» Эв смотрит на часы. «Уже 7:00. А если прямо сейчас?» Адам Фаули, 26 октября, 2019. «Это был эпичный провал, черт возьми. Он распял меня. Телефон на громкой связи, но связь плохая. Да и шум на трассе отнюдь не помогает. Вообще-то, — говорит Алекс, — так думают все, когда видят себя по телевизору. Так что не бери в голову». Мне слышно, как она воркует, издавая тихие успокаивающие звуки. Я не очень понимаю, кому они предназначены, мне или Лили. Полная жопа. «Адам, неправда. Это его работа — быть во время интервью хитрым ублюдком». «И моя тоже», — говорю я со вздохом. «Теоретически». «Ты сказал ровно столько, сколько надо было. Я серьезно». «Я своими ушами слышал, как я сказал, что сейчас важнее, так это... Ну надо же! Кто я такой, гребаный премьер-министр, что ли?» Она смеется. «Я даже не заметила. Но вот куча, к сожалению, пожалуй, была и впрямь чересчур». «Ну спасибо, только этого мне не хватало». «Перестань. Все было хорошо, даже более чем. Тебе намекнули, что ты хотел выкрутиться. Но ты не сдался. Если кому и можно посочувствовать, так это Южной Мерсии». Я провожу пальцем по экрану мобильника. ITV, BBC, Sky. «По крайней мере, мы, похоже, получаем приличное освещение в СМИ». «Вот видишь?» Она вновь начинает ворковать. Я слышу, как весело гулит Лили. «Буду где-то через час или около того. Здесь у нас проливной дождь, так что осторожнее. Ты сам всегда говоришь, что большинство несчастных случаев происходит в первые или последние 10 минут пути». «Спасибо, мамочка». «И у тебя есть еда в духовке и бокал вина, который ждет, когда его нальют». «Я уже говорил тебе, что люблю тебя». «Может быть», — отвечает она с улыбкой в голосе. «Кажется, пару раз». Шейла Уорд подходит к буфету и наливает себе бренди. Ее руки дрожат, и она проливает несколько капель на серебряный поднос. Свадебный подарок ее родителей. Найджел всегда ненавидел его. Сказал, что это просто посеребренная тарелка, а не чистое серебро. Не настоящая вещь. Она помнит тон, которым он каждый раз говорил это. Как будто речь шла о ней самой. Как будто она тоже второсортный товар, а не та женщина, на которой, как он думал, женится. Не настоящая вещь. Чувствуя удар алкоголя по голодному желудку, она возвращается на диван. Телевизор все еще включен. Там выступает какой-то политик, весь в ярости из-за Брексита. Как будто это имеет значение. Как будто что-то из этого имеет значение. Она снова делает глоток и запрокидывает голову, чувствуя, как жидкость обжигает ей горло. «Не отец того ребенка. Не отец того ребенка. Не отец того ребенка». Слова продолжают звучать в ее голове. В их ритме есть что-то успокаивающее, как в детской песенке. «Три слепых мышонка» или «Хороводик». Согласно популярной, однако далекой от научности версии, символика английской песенки «Хороводик» с английского «Ring a Ring a Roses» дает отсылку к великой лондонской эпидемии бубонной чумы 1665-1666 годов и или более ранним чумным эпидемиям. Такая милая, невинная и почти бессмысленная. Пока вы не узнаете, откуда она взялась, и не поймете, что песня, которую поет ваш ребенок, про чуму и смерть. Не ее ребенок, конечно. Ни один ее ребенок никогда ничего не пел, потому что их у нее не было. Она, видите ли, не настоящая женщина. Она не настоящая вещь. Не отец того ребенка. Не отец того ребенка. Слова крепко застряли у нее в голове. Когда Фаули позвонил чуть раньше, она сразу поняла, что новости хорошие, что она будет счастлива и вздохнет с облегчением, что она будет оправдана. Но в этом никогда не было никаких сомнений. Во всяком случае, у нее. Она знала, что Найджел не был отцом этого ребенка, по той простой причине, что Камила бросила его задолго до этого. Она слышала, как он, думая, что она спит, по телефону в своем кабинете умолял маленькую шлюху вернуться к нему. И получил, что называется, отворот-поворот, потому что Еде было с ним скучно, и она лишь потому позволила ему трахнуть ее, что это был ее способ отомстить родителям. Вряд ли Найджел это понимал. Он думал, что все дело в нем — мужчины. Мужчины и их гребаное эго. Она делает еще один глоток бренди, на этот раз больше. Не отец того ребенка. Верно. Но это далеко не вся правда, и она это знает. Как насчет другого ребенка, того, что был раньше? Того, которому даже не дали шанса родиться? Что насчет того ребенка? Она до сих пор помнит выражение лица Найджела в тот день, когда стало известно о Камилле. В тот день это было во всех новостях, и у дверей стояли журналисты, и началось полицейское расследование, и он усадил ее и дал выпить бренди. Единственный раз, когда она пила его. Возможно, именно поэтому все это так ярко возвращается к ней сейчас. Он дал ей бренди и все рассказал. Что он сделал, и как ему стыдно, и что это никогда больше не повторялось ни до, ни после, и она должна верить ему, и что он ничего не знает, ничего о пропавшем ребенке. Слова о других романах были ложью, но она не перебивала его. И он продолжал бормотать, сжимая в своих горячих пухлых пальцах ее руку, упиваясь ужасом и жалостью к себе. И когда он закончил, она сказала, что все знала. Она знала много лет. Она знала, что маленькая шлюха забеременела от него, когда ей едва исполнилось 14. Она знала, что он использовал их деньги, чтобы заплатить за избавление от ребенка. Она все это знала. Выражение его лица стоило того. Его безвольный рот открывался и закрывался, как у огромной гребаной золотой рыбки. Довольно пошлое, не украшающее ее удовольствие, это правда, но от этого ничуть не менее сладкое. Все эти годы он думал, что умеет хранить секреты. Он даже не догадывался, как ошибался. Потому что было и кое-что еще, что она знала, чего она никогда не говорила ему, ни в тот день, ни позже. Никогда. Сообщение на его служебном телефоне. Сообщение, которое он так и не получил. Женщина не назвала своего имени, но Шейла знала, что это Камила. Она узнала бы этот голос где угодно. Она скулила, раз за разом повторяла, что сожалеет о том, как обращалась с ним в прошлом, но сейчас он ей нужен, что больше нет никого, к кому она могла бы обратиться, никого, кто мог бы помочь, никого, кроме него, что времени не так много, скоро будет слишком поздно, чтобы все устроить. Конечно, она знала, что имела в виду эта маленькая шлюшка. Она в очередной раз залетела, не так ли? Что ж, Найджел не станет тратить их с трудом заработанные деньги, помогая ей. Во всяком случае, она ему не позволит, не в этот раз. Ведь это даже не его ребенок. Поэтому она просто нажала «стереть». Но не забыла. И годы спустя, когда эта история начала всплывать, ее мучил вопрос. Потому что она была почти уверена, что это было тем летом, летом 1997 года, как раз в то время, когда эта шлюха, должно быть, поняла, что беременна этим ребенком. Тем, которого она потом якобы убила. Шейла не чувствовала себя виноватой. О нет, эта дура заслуживала все, что ей досталось. Но ей все равно не давал покоя вопрос. Потому что, услышь тогда Найджел это сообщение, ничего бы этого не произошло. Камила просто сделала бы очередной аборт, и этим все закончилось бы. Ни пропавшего ребенка, ни скандала, ни суда. Никаких преследований со стороны прессы, никакого гребаного Нетфликса. И никакого инфаркта? Может, да. А может, и нет. Она откидывается на подушке и закрывает глаза. Это не имеет значения. Никакого. Ничего из этого не имеет значения. Уже нет. Адам Фаули, 27 октября, 08:35. На линии задержка. Международной линии. Инспектор Фаули, не так ли? Мужской голос, акцент. Я по части акцентов полный лох, как Алекс не перестает мне повторять. Но это точно не американец. Скорее, южное полушарие. Новозеландец, австралиец. Мой друг видел ваше интервью на BBC. Я чувствую, как во мне шевельнулся интерес. Неужели? Все дело в том фото, и, конечно, когда я его увидел... В общем, я подумал, что, может, и правда... «Боюсь, я не понимаю вас, мистер...» Быстрый смешок. «Извините, это как раз то, из-за чего весь сыр-бор. Честно говоря, я все еще пытаюсь врубиться. Во что именно? Кажется, я знал Камилу в свое время. Извините, да, мое имя. Меня зовут Тинус. Но для всех я просто Тин. Тин Беккер». Хлоя появляется через несколько минут после Ф. Она выглядит так же, как и всегда, опрятно и профессионально. Только слабые тени под глазами что-то выдают. Эв пару секунд наблюдает за ней и видит, как Картер встает и подходит, чтобы поговорить с ней, но остается в пролете. Она быстро проходит мимо него и идет повесить пальто. Хансон, очевидно, тоже что-то заметил и бросает Эв вопросительный взгляд. Но она в качестве ответа лишь слегка качает головой. Мол, не лезь не в свои дела. Когда через несколько минут она подходит к кофеварке, Гис уже там. Он улыбается ей и помешивает в стаканчике чай. «Итак», — спокойно говорит сержант, — «ты решила рассказать мне о том, что происходит?» Адам Фаули, 27 октября, 10:15. «С уверенностью могу сказать, это первый и единственный допрос в полиции, который я провел по скайпу. Но что еще делать, если свидетель в Кейптауне? Видите, я же говорю, что лох по части акцентов. Тин Беккер совсем не похож на фоторобот, который Камила Роэн дала Южной Мерси в 2003 году. Зато он пугающе похож на человека с камеры видеонаблюдения на Оксфордской железнодорожной станции. Видеть эти кадры для него должно быть было сродни тому, как если бы он увидел себя самого в далеком 1997 году, когда в течение года после окончания школы скитался по Европе, включая 3 месяца пребывания в Великобритании, где работал в пабе. Хотя это была не голова короля, как сказала Роуэн, а королевский герб. И я держу пари, с ее стороны это не был провал памяти. Все та же старая схема. Ее ложь мучительно близка к правде, но в решающий момент отклоняется в сторону. Паб, Бейкер... Так похоже, однако не то же самое. Но даже зная Южная Мерсия настоящее имя Тина, сомневаюсь, что они бы его нашли. Он покинул Великобританию через месяц после того, как провел две ночи с Камиллой. И к тому времени, когда дело разгорелось, был су-шефом в безумно дорогом спа-центре в дебрях Британской Колумбии, где тогда не было Wi-Fi. Тин говорил мне, что она сказала ему, что была на таблетках, и если бы он знал о ребенке, он бы что-нибудь сделал, как-то помог ей, даже вернулся бы. И, похоже, он говорит правду. Есть в нем обезоруживающая мальчишеская откровенность, даже на его пятом десятке, и ее не могут скрыть даже помехи видеосвязи. И когда он говорит мне, что всегда хотел стать отцом, но этого так и не произошло, а теперь он узнал о ребенке, да вот только уже слишком поздно, в его голосе слышится дрожь, и я знаю, что вряд ли он притворяется. Кому это знать, как не мне? «Итак», — говорит Куин, оглядывая комнату, — «мы ждем, когда образец прибудет из Кейптауна, но я не думаю, что есть большие сомнения в том, что это тот, кто нам нужен». Он берет лист бумаги. Беккеру даже удалось найти фотографию его и Камилы того времени, глядя на которую можно не сомневаться, что эти двое трахались. Он поворачивается и прикрепляет фотографию к доске. Тин и Камила стоят спиной к барной стойке. Он обнимает ее, она тянет его к себе и пытается укусить за ухо. «И Беккер может доказать», — продолжает Куин, — «что к тому времени, когда родился ребенок, он был в Сиднее. Так что вся эта песня о передаче ребенка на автостраде — просто куча дерьма, как мы всегда и думали. Проблема в том, что мы так и не приблизились к выяснению того, что именно произошло». «А что думает инспектор?» — спрашивает Картер. «Ведь его здесь нет, так что...» Куин слегка прищуривается. «Картер, босс сейчас у суперинтенданта Харрисона с докладом». «И что теперь?» — подает голос Эф. «Что нам делать с Уонами?» Куин кивает Гислингхэму. Тот встает. «Королевская прокурорская служба все еще хочет дождаться показаний старика. Вдруг нам удастся уточнить, знал ли он, кем была жертва. А будет ли ему предъявлено обвинение или нет, будет зависеть от их решения. Но на данный момент они расслабились. Вряд ли старик кого-то угробит. Начнем с того, что мы изъяли у него его гребаный пистолет». «А как же Камила? Она знает?» «Что мы нашли Тина Беккера?» «Босс сообщил об этом ее адвокатам и попросил еще раз увидеть ее, но, насколько я понимаю, они тянут время. Так что я не возлагаю особых надежд». «А аэропорты?» — спрашивает Хансон. Бакстер поднимает глаза. «Проверяем. Но существует более дюжины возможных точек пересечения границы, и каждый месяц через них проходит 500 000 янки. И поскольку мы понятия не имеем, когда именно он сюда приехал...» «Где-то в течение последних 5 недель, не так ли?» — говорит Хансон. «Если предположить, что письмо из-за границы, которое получили Свон, и было от него...» Бакстер хмуро смотрит на него. «Это все равно дофига народу. Как говорит сержант, я не возлагаю особых надежд». Адам Фаули. 27 октября, 10:20. «Я набрал 4 балла по шкале Харрисона за умение нести пургу, что довольно неплохо. Мое интервью BBC якобы стало знаменательным и переломным моментом, продемонстрировавшим, что правоохранительные органы показывают себя в лучшем виде и выкладываются на 110%. Что ж, затея его, так что ему позволено немного покукарекать. И, по крайней мере, я ушел от него в хорошем настроении. Он собирался звонить главному констеблю. Будем надеяться, что так оно все и пойдет дальше». The Guardian. Мнение. Милли Лгунья. «Что дело Камилы Роуэн говорит нам о системе уголовного правосудия и о нас самих?» Тим Халстон. Суббота, 27 октября 2018 года, 10:30. Небрежность и предвзятость по-прежнему играют слишком большую роль в приговорах. «Вряд ли я единственный, кого глубоко встревожила озверевшая толпа возле суда Олд-Бейли в ноябре 2003 года после вынесения Камилле Роуэн обвинительного приговора за убийство своего ребенка. Поток оскорблений, Выкрики «Детоубийца» и «Убейте шлюху» больше напоминали Салемский суд над ведьмами, нежели работу современной прогрессивной правовой системы. Правда, это было 15 лет назад, но так ли сильно все изменилось? Ибо теперь очевидно, что приговор, основанный на косвенных доказательствах, может быть плодом смертоносной комбинации некомпетентности и предубеждения. Некомпетентности со стороны полиции, которая, по-видимому, не расследовала ряд важных версий, и предубеждений из-за того, что Камила Роуэн выпала из системы. Она плохо вписывалась в наш шаблон заботливого материнства. Она подвергала риску своих младенцев, когда те были еще в ее утробе, отдавала их совершенно незнакомым людям, внешне даже не переживая по этому поводу, а после уходила, не оглядываясь. Слишком уж легко было перейти от этой очевидной бессердечности к предположению, что Камила способна на более страшную жестокость. Пусть она не была слишком привилегированной, чтобы на нее давить, но определенно была слишком привилегированной, чтобы злословить. У нее было слишком много денег, она была слишком избалована, и, что хуже всего, она держала эмоции в себе, не плакала. Сколько раз средства массовой информации описывали ее как девушку с каменным лицом, бесчувственную или холодную. И ненавидели ее за это. Ох, как ненавидели. Этому нашлось оправдание. Конечно, я слышал его на званых обедах, мол, она не рассказала правду. Если вред ребенку причинил кто-то другой, то почему она об этом не сказала? Мне понятна эта реакция, и я полагаю, что ни один присяжный также споткнулся на этом и в итоге счел непреодолимым препятствием для голосования за невиновность. Но сейчас представляется вполне вероятным, что могли быть веские и серьезные причины, почему она не чувствовала себя в состоянии говорить правду. Как нас наверняка научила череда жутких случаев, порой правда слишком темна, чтобы ее рассказывать, она буквально не может быть выражена словами. Хотя в случае с Роуэн это остается лишь предположением. В данный момент ведется очередное полицейское расследование, которое, как мы все надеемся, расставит все точки над «и». И, констатируя уже очевидное, скажу, кем бы ни была Камила Роуэн, она не убийца. Она отсидела 15 лет за преступление, которого никто не совершал, и должна быть освобождена. Тим Халстон, обозреватель. Адам Фаули, 27 октября, 12:15. «Мы нашли его, босс! Ребенка Камилы! Мы нашли его!» Гейс стоит у моей двери, наполовину запыхавшийся, с листом бумаги в руке. «Где?» «В Станстеде». «Станстед — один из лондонских аэропортов». «Он прилетел из Италии 19 октября. Картер был прав, он янки». Зачитывает с листа. «Ноа Рэндольф Зайдлер, житель Нью-Йорка, родившийся в Великобритании». Поднимает взгляд и тычет пальцем в бумагу. «Ну вот главная бомба. Местом рождения указана больница общего профиля Бирмингема и Солихала. Дата 14 сентября 97-го. Вот!» Заканчивает он, протягивая листок. «Взгляни!» Я беру у него лист. «Но это более чем за 3 месяца до рождения ребенка Камилы. Совершенно ни о чем». Он корчит гримасу. «Знаю. Как и все остальное. Но, по крайней мере, это объясняет, почему Южная Мерсия не нашла его». «Нам нужно связаться с больницей?» «Да, пока мы разговариваем, Бакстер уже это делает. Хочешь послушать?» «Да», — отвечаю я. «Еще как хочу». Следую за ним по коридору обратно в главный офис. Слухи явно опередили его, потому что вокруг стола Бакстера сгрудился народ. Хансон, Эф, Картер, Куин. В данный момент во всей комнате идет только один телефонный разговор. «Значит, у вас определенно есть запись о нем?» — говорит Бакстер, делая пометки в блокноте. «Понял. А именно родителей?» — снова что-то строчит в блокноте. «И когда его выписали?» Выражение его лица меняется, наступает тишина, и он вновь что-то пишет, на сей раз быстрее. «И вы в этом абсолютно уверены?» Пауза. «Да, понимаю. Вы можете отправить мне по электронной почте копии всего, что у вас есть?» Замечательно, спасибо за помощь. Он кладет трубку, делает глубокий вдох и смотрит на меня. Ну а Зайдлер появился на свет в 3:45 ночи 14 сентября 1997 года. Он был недоношенным, родился на 7 недель раньше срока с серьезными проблемами с дыханием и был немедленно переведен в отделение интенсивной терапии для новорожденных, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Похоже, я знаю, к чему идет дело, и мне это не нравится. Он пробыл там несколько недель и, согласно записям, пошел на поправку. 20 декабря его перевели в общее педиатрическое отделение. Затем, внезапно, ни с того ни с сего, на следующий день у него случился тяжелый рецидив, какой-то припадок, и он перестал дышать. Бакстер сглатывает комок. Он умер в 2:30 ночи. Все произошло так быстро, что родители даже не успели приехать. Лицо Гиса бледнеет. У него был недоношенный ребенок, как и у меня. «Вот дерьмо», — бормочет Гис себе под нос. «Бедняга. Что известно о его родителях?» Бакстер просматривает свои записи. «Дэвид и Рене Зайдлер. Адрес на тот момент в Эджбастоне, хотя оба американцы. В больничных записях он значится как преподаватель, а она как доктор. Так что один из них, или они оба, могли быть здесь преподавателями». Учитывая дальнейшие сведения о персонаже, здесь необходимо пояснить, что докторская степень англосаксонской академической системы соответствует примерно отечественной степени не доктора, а кандидата наук. «Если это так, мы найдем их довольно легко». Воцаряется долгое молчание. Все мысленно передвигают фрагменты мозаики, пытаясь понять, как сейчас выглядит картинка. Первым нарушает молчание Куин. «Значит, Зайдлеры взяли ребенка Камилы». Эв пристально смотрит на него. «Или купили», — мрачно говорит она. Но Томас Хансен качает головой. «Бессмыслица какая-то. Если Камила отдала им ребенка за деньги или бесплатно, почему она честно в этом не призналась, когда полиция Южной Мерсии впервые допросила ее? Зачем было сочинять эту нелепую историю про Тима Бейкера?» Эв кивает. «Ты прав. Даже если это было незаконное усыновление, не лучше ли было это признать, чем загреметь за решетку за убийство?» «Что, если Зайдлера похитили его?» — говорит Куин. «Женщина увидела в кроватке ребенка, она горевала, возможно, страдала после родовой депрессии». «Тоже полная бессмыслица», — прерывает его Бакстер, скрестив руки на груди. «Если ребенка похитили, почему Роуэн не сообщил об этом сразу же?» «Может, она была рада избавиться от него? Что, если она все равно планировала отдать его на усыновление, поэтому подумала, фиг с ним, так будет меньше хлопот?» Они говорят о ребенке, как о подержанном велосипеде. Но это не потому, что бесчувственное, а потому, что следует логике дела. Если так вела себя Камила Роуэн, если она так думает, значит, они должны думать точно так же, даже если это леденит сердце. «Ну хорошо», — говорит Бакстер, — «я могу понять ее реакцию в то время, но, как говорит Эв, что насчет последующего времени, когда ее арестовали? Почему она тогда не призналась в том, что произошло?» Куин пожимает плечами. «Может, думала, ей не поверят?» Бакстер фыркает. «Да, верно. И все эти враки о Тиме Бейкере явно были лучшим вариантом». «Точно мы знаем одно», — тихо говорю я. «Чем больше мы узнаем о лжи Камилы, тем больше в ней окажется правды. Возможно, между Зайдлером и Тином Беккером есть какая-то связь». На физиономии Бакстера написан скепсис. «Беккер ничего не сказал на этот счет. И, в общем, не похоже, что он что-то скрывал. По крайней мере, мне так не показалось». «Мне тоже. Но, возможно, даже он не в курсе всей картины. Вдруг это он познакомил Камилу с Зайдлерами?» Куин хмурится. «Южноафриканский парень, работающий в пабе в Страуде, был знаком с учеными Янки, жившими в шикарном районе Бирмингема. На мой взгляд, звучит чертовски маловероятно». «Согласен, но давайте просто убедимся, хорошо?» Эв кивает. «Я могу написать Беккеру по электронной почте? Спросить его, не слышал он такую фамилию?» «Хорошо. И давайте задействуем посольство США, узнаем все, что сможем о Зайдлерах. Но только при этом нам следует быть предельно дипломатичными. Независимо от того, что это было, в похищение или незаконное усыновление, Зайдлеры вполне возможно были соучастниками преступления. А это значит, что в какой-то момент мы можем рассмотреть запрос об их экстрадиции. Так что давайте не будем беспричинно настраивать против нас власти. «Все в порядке, босс», — говорит Гис. «Займусь». Беседа с Джанин Кастеллано, сотрудницей консульского отдела посольства США, Nine Elms, Лондон. 27 октября 2018 года, 13:45. Беседу провел детектив-сержант Гислингхэм. Гислингхэм. «Мисс Кастеллано, это детектив-сержант полиции долины Темза Крис Гислингхэм». Кастеллано. «Приятно поговорить с вами, детектив. Как вы поживаете?» Гислингхэм. «Спасибо, хорошо». «И спасибо, что нашли время поговорить со мной, тем более в выходные». Кастеллано. «Нет проблем. Всегда рада помочь». Гислингхэм. «Полагаю, вы получили копию моего письма о Ноа Зайдлере». Кастеллано. «Оно у меня с собой, и один из моих сотрудников проверил данные иммиграционной службы. Похоже, что 16 октября Зайдлер вылетел из Соединенных Штатов рейсом во Флоренцию, но, судя по тому, что вы говорите в своем электронном письме, он пробыл в Италии всего пару дней, после чего сел на рейс в Лондон». Гислингхэм. «Он прилетел один? Из Штатов?» Кастеллано. «Да, похоже на то». Гислингхэм. «А вы можете что-нибудь рассказать мне о семье?» Кастеллано. «На сегодня точно известно лишь то, что Зайдлеры переехали в Бруклин 10 лет назад, а до этого жили в Принстоне. Дэвид Зайдлер преподавал там на факультете политологии. А до этого они провели два семестра в Великобритании в 1997 году. Но вы это уже знали». Гислингхэм. «А миссис Зайдлер?» Кастеллано. «После окончания аспирантуры Рене Зайдлер получила специальность учителя, а затем преподавала в средней школе, но у меня нет сведений о ее работе после 2016 года. Однако, если сложить все вместе, похоже, примерно в то же время Дэвиду поставили диагноз. Думаю, она ушла с работы, чтобы ухаживать за ним». Гислингхэм. «Поставили диагноз?» Кастеллано. «Он умер прошлой осенью. В свидетельстве о смерти в качестве основной причины смерти указан рак кишечника. Не самый приятный конец». Гислингхэм. «Были другие дети?» Кастеллано. «Нет, только Ноа». Гислингхэм. «А что у вас есть на него?» Кастеллано. «Окончил школу со средним баллом 3,6, затем был зачислен в программу гуманитарных наук в Колумбийском университете, но взял на год академический отпуск. Вероятно, потому что его отец заболел. Никаких судимостей, никаких проблем с правоохранительными органами. В общем, просто хороший умный парень». Гислингхэм. «Полагаю, вы знаете, что он стал жертвой смертельного выстрела?» Кастеллано. «Да, я в курсе. Вы говорили с его матерью?» Гислингхэм. «Мы будем поддерживать связь с полицией Нью-Йорка по этому вопросу. Но, боюсь, дело не только в том, чтобы сообщить плохие новости. У нас есть ряд вопросов касательно обстоятельств рождения Ноа». Кастеллано. «Да, у меня есть ваша записка, и в ней говорится, что, на ваш взгляд, он не биологический ребенок Зайдлеров, как указано в его свидетельстве о рождении и документах социального обеспечения, а британский ребенок, пропавший без вести в 1997 году. Это делал Гуньи Милли?» Гислингхэм. «Верно». Кастеллано. «Звучит прямо в духе Агаты Кристи». Гислингхэм. «Подозреваю, тут закончится не так гладко, что весьма печально». Кастеллано. «Пожалуйста, обязательно сообщите нам, когда у вас будут разъяснения. Мы должны знать о правонарушениях. Мошенничество, передача ложной или вводящей в заблуждение информации, впрочем, вы сами знаете». Гислингхэм. «Конечно, мы непременно это сделаем. Ведь наша первоочередная задача – точно установить, что произошло и в какой степени тут замешаны Зайдлеры». Кастеллано. «Что говорит биологическая мать?» Гислингхэм. «До сих пор она придерживалась своей первоначальной истории. Но даже она должна понимать, что ее версия шита белыми нитками». Кастеллано. «Она упертая до нельзя?» Гислингхэм. «К сожалению». Кастеллано. «Ну ничего не поделаешь. Если это все, у меня в два семейные мероприятия. Дайте мне знать, если я могу помочь чем-то еще. У вас есть связи в полиции Нью-Йорка?» Гислингхэм. «Никого конкретного, так что если вы...» Кастеллано. «Конечно, без проблем. Я пришлю по электронной почте кое-какие подробности». Гислингхэм. «Спасибо. И еще раз спасибо, что уделили мне время. Кастеллана. Не за что. Приятного дня. Ясное холодное утро в Нью-Йорке. Небо чистое, но до зимы рукой подать. И Ричи Гонсалес и Мария Кимбл натягивают перчатки, выходя из машины напротив дома Зайдлеров в Бруклин-Хайтс. Дом из коричневого камня. Высокий цокольный этаж, ступени, ведущие на причудливое крыльцо. Высокие окна, железные перила, цветочные горшки. Дом, как и у людей, которые здесь не живут, обычно ассоциируется с Нью-Йорком. Но очень немногие нью-йоркцы на самом деле могут позволить себе такой. Зайдлеры либо заработали кучу денег, либо унаследовали состояние. Возможно, то и другое. Два детектива останавливаются на крыльце и поворачиваются лицом друг к другу. «Итак, как мы разыграем это дело?» — спрашивает Кимбл. Она стала детективом всего полгода назад, так что значительную часть того, что ей приходится делать каждый день, она делает впервые. Хотя сказать матери, что ребенок, который, в конце концов, даже не ее, найден мертвым в чужой стране, куда она даже не подозревала, что он отправился, такого в ее практике определенно еще не было. Впрочем, и у Гонсалеса тоже, даже за 15 лет службы. Но у него бывали случаи и похуже. Он сухо улыбается. «Начни с фактов. Посмотри, как она отреагирует». «Думаешь, она заговорит?» «Добровольно?» «Будем надеяться, что да, потому что в противном случае дело быстро запахнет дерьмом. Как только она позвонит адвокатам, пиши пропало». «Ну, я бы не стала, будь я на ее месте», — говорит она, качая головой. «Ни за что». «Да, но не все такие упрямые, как ты, Кимбл». Она улыбается, и Гонсалес тянется к звонку. Им слышно, как тот звонит где-то внутри дома, но никаких звуков в ответ, никаких шагов. Гонсалес звонит снова, потом отступает и смотрит на дом. Ни колыхания штор, ни лид за оконным стеклом. «Похоже, никого нет дома». Кимбл делает несколько шагов вниз по направлению к улице и оглядывается. «Попробуем соседей?» Гонсалес пожимает плечами. «Думаю, да». Следующий подъезд разделен на квартиры. Звонок на первом этаже не отвечает, но дверь внизу открывает женщина в рабочем комбинезоне, ярком ситцевом платке на голове и с кистью в руке. Гонсалес показывает ей свой полицейский значок. «Гонсалес и Кимбл, полиция Нью-Йорка. Мы ищем миссис Зайдлер». «Рене? О, боюсь, вы ее упустили. Она уехала сегодня утром». «Вы знаете, куда она уехала?» Женщина убирает волосы с глаз, оставляя на лице пятно зеленой краски. «В аэропорт Джона Кеннеди она взяла такси». Кимбл делает записи. «Она сказала, куда направляется?» «В Европу, я думаю. Все было немного неожиданно». «Значит, это была незапланированная поездка?» «О, определенно нет. Она просто постучала в мою дверь в 7 утра и сказала, что ей нужно уехать. Не соглашусь ли я пару дней покормить ее кошку? Обычно я это делаю. Не то чтобы она так часто уезжала куда-то». «Какой она вам показалась?» Женщина пару раз моргает. «Теперь, когда вы спросили, я понимаю, что она выглядела взволнованной. Это было рано утром, я была сонна, а Рене... Да, она была немного взволнована. Расстроена, сердита, обеспокоена?» «Обеспокоена», — отвечает соседка. «Она что-то сказала о Ноа. Мол, это ошибка, и она должна все уладить. Ну, а ее сын?» Кимбл записывает. «Она сказала что-нибудь еще?» «Нет, ничего. Лишь что-то про кошачий корм. Как я уже упоминала, все было довольно спешно». Кимбл улыбается ей. «Вы нам очень помогли, мисс». «Мисс» — нейтральное обращение к женщине, не подчеркивающее возраста и семейного положения. Часто используется, когда обращающийся не в курсе последнего. «Трукан. Эль Трукан». Кимбл вручает ей визитную карточку. «Если миссис Зайдлер свяжется с вами, дайте нам знать, хорошо?» «Я могу попросить ее перезвонить вам?» «Нет», — быстро отвечает Кимбл. «Мы бы предпочли, чтобы вы просто связались с нами. Так будет лучше». Трукан смотрит на карточку, на ее лице написана обеспокоенность. «Конечно. С ней все в порядке? С Рене?» Гонсалес мгновенно улыбается ей. «С ней в порядке. Не переживайте. Нам просто нужно поговорить». Итак, мы связались с аэропортом имени Кеннеди, она вылетела рейсом Дельты 4371. Самолет должен приземлиться в Лондоне в 20.05 по вашему времени. Гессингхэм записывает номер рейса и смотрит на часы. 6.50. Они еще успеют организовать ей теплую встречу в аэропорту. «Спасибо», — говорит он, — «я ценю вашу помощь». «Вам повезло», — говорит Гонсалес, так, будто он только что вернулся со съемок сериала «Закон и порядок». «Она могла бежать, но вместо этого летит прямо в ваши объятия». «В любом случае, это избавляет меня от всей бюрократической головной боли». «И меня», — говорит Гонсалес с сухим смехом курильщика. «Нас обоих». «Миссис Зайдлер, не могли бы вы пройти сюда, пожалуйста?» Это миниатюрная женщина в маленьких очках в проволочной оправе. Каштановые волосы с легким фиолетовым оттенком. Красится, значит. Толстая накидка с бахромой кажется слишком для нее тяжелой, а темные круги под глазами вряд ли следствие долгого перелета. Сходящая с самолета толпа растекается в стороны и огибает их, словно речная вода скалу. Несколько любопытных взглядов, какой-то маленький мальчик начинает показывать пальцем, но его тут же утаскивает отец. Но у большинства людей после 8 часов в дюралюминиевой банке на уме другие мысли. Они просто хотят пройти контроль как можно быстрее. «Кто вы?» «Детектив-сержант Крис Гислингхэм и детектив-констебль Томас Хансен. Мы из полиции долины Темзы». Раздраженный взгляд, который быстро гаснет, мгновенно сменяясь покорностью. Она явно знала, что вероятность такого развития событий высока. «Это точно он? Вы уверены, что это он?» «Боюсь, что да, миссис Айлер». «Могу я увидеть его? Мне нужно его увидеть». Ги сделает глубокий вдох. «Давайте поговорим об этом, как только приедем в участок». Адам Фаули, 27 октября, 21.50. «Впервые я вижу Рене Зайдлер на видеоэкране. В комнате для допросов номер один. Она сидит спокойно. Перед ней на столе нетронутая чашка кофе из нашей офисной кофемашины. Надо признаться, ужасного кофе. Она производит странное впечатление, как будто уменьшилась в размерах, хотя когда-то была больше. И, наверное, так оно и есть. Она провела большую часть последних 2 лет, наблюдая, как умирает ее муж». «Адвоката предлагал?» Ги скивает. «Ага. И кого-нибудь из посольства, но она отказалась». «Значит, Зайдлер либо чиста совестью, либо на редкость глупа». «Хорошо. Посмотрим, что она сама скажет в свою защиту». Допрос Рене Зайдлер, произведенный в полицейском участке Сент-Олдейт, город Оксфорд, 27 октября 2018 года, 21.55. Присутствуют детектив-инспектор Фаули, детектив-сержант Гислингхэм. Гислингхэм. «Для протокола сообщаю, миссис Зайдлер, что мы допрашиваем вас в связи с исчезновением ребенка в декабре 1997 года. Теперь нам известно, что впоследствии вы и ваш муж воспитали этого ребенка как собственного сына. Вы арестованы до выяснения обстоятельств, приведших к этим событиям и вашей причастности к ним. Вы проинформированы о ваших правах и, как вы знаете, можете в любое время потребовать адвоката. Есть ли что-то такое, что мы должны прояснить вам еще на этом этапе?» Зайдлер. «Нет, спасибо». Гислингхэм. «В таком случае давайте начнем с самого начала. С сентября 1997 года». Зайдлер. Пауза. «Вы не знаете, о чем спрашиваете, детектив?» Фаули. Тихо. «Мы знаем, через что вы прошли в то время, и мне жаль, что мы вынуждены спрашивать вас об этом. Я знаю, что такое потерять ребенка». Зайдлер. Пауза. «Мы почти потеряли всякую надежду. У меня случилось 3 выкидыша, а лет мне было почти 40. Мы даже начали подумывать об усыновлении. Дэвид слышал о программе усыновления в США детей из Перу, сирот, не имеющих надежды на достойную жизнь. Но потом я забеременела. Сразу после нашего приезда в Англию. Сначала я подумала, что у меня просто сбился цикл, но когда врач подтвердил беременность, мы были вне себя от радости. Не думаю, что я когда-либо была счастливее, даже когда мы с Дэвидом только познакомились». Фаули. «Но ребенок родился недоношенным». Зайдлер. «В 32 недели». Плачет. «Он был такой крошечный, все эти приспособления, Мне даже не давали взять его на руки. Фаули, мне жаль. Зайдлер вытирает глаза. Но потом он стал поправляться, и мы подумали, а вдруг все и впрямь будет хорошо. Его сняли с аппарата ИВЛ, и он дышал сам, и мы начали говорить людям, что, как нам кажется, все будет хорошо, что мы сможем забрать его домой. Плачет. Но потом случился рецидив. На ровном месте, среди ночи. Это произошло почти мгновенно. Мы были на пути в больницу. Я так и не простила себе этого. Не быть там, не быть с ним, когда он умер. Геслингхэм, вы не могли знать. И вы, наверное, устали все эти недели. Зайдлер, вы правы. Мы оба. Но это все равно не оправдание. Один из нас должен был быть там. Фаули. Пауза. И это было 21 декабря 1997 года. Зайдлер кивает. Фаули. Но вы никому не сказали. Родственникам, друзьям. Зайдлер качает головой. Все было не так, как сейчас. Никакого WhatsApp или постоянного комментирования жизни в сети. Мы даже фото никому не посылали. Какое там фото, пока он лежал в инкубаторе со всеми этими жуткими трубками? А потом он умер, и нам пришлось бы звонить людям и рассказывать о том, что произошло, а это мы просто не вынесли бы. Нет, не вынесли бы. Это была кровоточащая рана. Фаули. А через два дня, 23-го... Зайдлер делает глубокий вдох. Шел дождь, я хорошо помню. Лил как из ведра, как будто наступил всемирный потоп. Но в доме было душно, я задыхалась. А вокруг, куда ни глянь, вся эта чепуха про Рождество и чудо рождения, все эти слащавые песенки про младенца в яслях. Я просто была не в силах это вынести. Мне требовалось выйти из дома, и я вышла. Не помню, сколько я бродила. Несколько часов. Бродила по грязи и холоду, чувствуя, как по моему лицу стекает вода. Мили за мили, пока в конце концов я не почувствовала, что едва держусь на ногах. Когда я вернулась домой, уже стемнело. И горел свет, и восхитительно пахло чаем, тостами и теплым молоком. И там сидел Дэвид. На руках у него был младенец. Крошечный младенец, и он издавал тихие звуки. И я подумала... Я, честное слово, подумала, что сошла с ума. Что у меня галлюцинации. Я так этого хотела, и это у меня отняли. И мой разум помутился. Рыдает. Фаули. Молчание. Что ваш муж сказал о ребенке? Зайдлер. По сути, ничего. Он сказал, что мне лучше не знать. Что меня нельзя будет обвинить, если я ничего не знаю. Фаули. И больше ничего. Совсем ничего? Зайдлер. Он сказал, что ребенок теперь наш, что мы спасаем его. Это его слова. Что мы его спасаем. Фаули. Вы знаете, где был ваш муж в тот день? Он куда-то выходил? Зайдлер. Я не знаю. Фаули. Вы не спрашивали? Зайдлер, нет, не спрашивала, я не хотела знать. Геслингхэм, и вы зарегистрировали рождение Ноа? Зайдлер, да, Дэвид это сделал сразу после его рождения. Геслингхэм, и оформили на него паспорт, потому что вы знали, что в январе возвращаетесь в США. Зайдлер кивает. Каждый божий день перед отъездом я сидела дома и ждала стука в дверь, что кто-то вроде вас придет его искать, чтобы забрать. Но никто так и не пришел. И когда мы поехали в аэропорт, чтобы вернуться домой, я была так напугана, что думала, что потеряю сознание. Но никто ничего не сказал, и когда мы прилетели в Нью-Йорк, тоже никто ничего не сказал. И когда мы вернулись домой, все просто подумали, что это наш сын, и были просто счастливы за нас, счастливы, что он выжил. А потом неделя шла за неделей, и в конце концов мы поняли, что никто не собирался ничего говорить. Потому что никто его не искал. Я начала верить тому, что сказал Дэвид. Мы спасли его. Никто его не искал, потому что никому не было дела. Никому, кроме нас. Мы любили его, и он любил нас. Фаули, молчание. Но потом он узнал. 21 августа 2017 года. 7 часов 45 минут. 175 Паттусон-стрит, Бруклин-Хайтс, Нью-Йорк. Такого она никак не ожидала. И, наверное, зря. Но все эти годы притворства как будто наслоили кокон, подорвали ее бдительность. Поэтому, когда это случилось, она оказалась совершенно не готова. Ни тщательно отрепетированные речи, ни простого объяснения под рукой. Только резкие слова, ворвавшиеся в неглубокий дневной сон, полный призраков. «Мам, можно с тобой поговорить?» Она открывает глаза. Он стоит рядом, ее сын. Ее добрый, заботливый, внимательный сын. Но сейчас он не добрый и не заботливый. Взгляд его темно-синих глаз хмур. Она с трудом приподнимается. Она криво лежала, и у нее затекла шея. Этот диван не был предназначен для сна. Как и кровать не рассчитана на многочасовое бодрствование. Все ее дни идут не так, как положено. «Что случилось?» — хрипло спрашивает она, глядя на часы. «Вот это!» — говорит он, протягивая что-то. «Что это за фигня?» «Это листок бумаги. Или нет, это фотография». Она чувствует во рту горький привкус желчи. Она точно знает, что это такое. Глубоко запрятанная, как и воспоминания, но, как и они, всегда присутствующая рядом. Она не должна была ее хранить. Она пообещала Дэвиду, что уничтожит их все. Он обнимал ее, пока она рыдала, и сказал, что знает, как это тяжело, но это единственный путь. Единственный надежный путь, потому что он заглянул в будущее и увидел день, подобный этому, увидел бездну, которую это разверзнет в их жизни. «Где ты это взял?» — спрашивает она. Нарочитая наивность. Попытка выиграть время. Но еще сильнее хмурит брови. «В твоей коробке. В ящике с нижним бельем. Как будто ты не знаешь». «Что ты там забыл?» «Просто ответь на вопрос, мама». В последнее время он говорил о поступлении в юридическую школу. Что ж, возможно, именно там его место, судя по этому допросу. «Это твоя фотография, дорогой, в больнице?» «Та, которую Дэвид сделал в тот день, когда их ребенка перевели в общую палату. В первый день, когда им разрешили взять его на руки после всех этих ужасных недель, когда они думали, что потеряют его. Их чудо-сын. Он, наконец, здоров. Прибавляет в весе, его маленькие щечки округляются». «Не может быть», — говорит он. «Почему нет?» «Потому что вот. Второе фото. У него нет тайной истории. Фото, которое они сделали потом. У них не было иного выбора, кроме как его сделать, потому что они пообещали всем дома, что пришлют фотографию. И больше никаких отговорок, потому что он был выписан из больницы и вернулся домой на Рождество. Их первое Рождество всей семьей. Крошечная гостиная в Эдж-Бастоне, которую она всегда ненавидела. Но у нее на коленях рука Дэвида обнимает ее за плечи. И да, глядя на это сейчас, может показаться, что его хватка слишком крепка, а их улыбки слишком натянуты. Но тогда никто не подумал, что это странно, потому что все знали, через что они прошли. Вернее, думали, что знали. «Не сходится», — говорит он уже упрямо, вновь указывая на первое фото. «Взгляни!» Ей это не нужно. Она знает, о чем он говорит. Яркая земляничная родинка на лбу ее сына. Та, которая, как ей сказали, со временем исчезнет. Та, о которой она даже не беспокоилась, потому что это была такая мелочь. Сущая ерунда по сравнению со всем остальным, с чем они имели дело. Она сглатывает комок. Он наблюдает за ее лицом. «Я погуглил про них. На то, чтобы они исчезли, могут уйти годы». Он берет другую фотографию. «Ну вот, самое большее 2 месяца, и вообще ничего нет. Как будто никогда не бывало». Он все еще смотрит на нее, ожидая, что она станет это отрицать, ожидая какого-то объяснения, но она молчит. «Это не я ведь, так? Тот малыш в больнице. Это Ноа. Но не я». Она смотрит на него, ожидая гнева, ярости, непонимания. Но его глаза полны слез. «Кто я, мама?» «Фаули, что вы сказали?» «Зайдлер, я сказал ему в точности то, что когда-то мне сказал его отец, что мы его спасли. Это было все, что я когда-либо знала». «Фаули, как он отреагировал?» Зайдлер вздыхает. «Он мне не поверил. Хотел пойти прямо к отцу и потребовать правду. Сказал, что ему всю жизнь лгали. Он хотел знать, откуда он родом, кто его настоящие родители. Фаули. Должно быть, это было больно. Зайдлер. Еще как. Но я не винила его. Он был прав, мы ему лгали. Из любви к нему и ради него самого. Но тогда он видел только одно — ложь. Фаули. А с вашим мужем он разговаривал? Зайдлер. Нет. Фаули. Вы уверены? Но я никогда не говорил с ним об этом? Зайдлер. Дэвид к тому времени уже был в хосписе. Ему давали так много обезболивающих, что он едва узнавал меня. Возможно, даже не понял бы, что сказал Ноа. Я не хотела, чтобы он умер с этой мыслью. Так что я взяла с Ноа обещание ничего ему не говорить. Гессингхэм, нерешительно. Я полагаю, что вы не хотели, чтобы последние дни вашего мужа были усугублены возможностью судебного преследования. Я имею в виду, нельзя вот так запросто спасти чужих детей. Даже если вы не знали точно, что сделал Дэвид, то почти наверняка понимали, что он совершил преступление. Вернее, вы оба. Зайдлер, тихо. Я понимала, да. Фаули. И когда именно все это было? Зайдлер. В августе прошлого года. В августе 2017 года. Фаули. А через 14 месяцев Ноа летит в Великобританию, и к этому времени он, очевидно, уже точно знает, кто он и кого ищет. Как он узнал? Зайдлер. Понятия не имею. 3 июня 2018 года, 22:15. 175 Паттусон-стрит, Бруклин-Хайтс, Нью-Йорк, 11201. Он откидывается на спинку стула и смотрит на экран. Не ожидал, что это будет так легко. Он сдержал свое обещание. Ни разу не заговорил с отцом. Он думал об этом раз или два, но один только его вид в постели, эта кожа, словно желтая бумага, он не смог заставить себя это сделать. А потом отец умер, и на какое-то время все полетело к чертям. Нет, он подумывал о том, не попытаться ли откопать какую-то информацию об этом ребенке на фото, но чем больше он думал об этом, тем больше была вероятность того, что правда, какой бы та ни оказалась, в конечном итоге обрушит на него целую кучу дерьма. А он просто не мог так поступить с матерью. Не тогда, не в том состоянии, в котором она была. И он остановился. На какое-то время. Но потом в голову полезли другие мысли. Откуда у них была такая уверенность, что его родная мать от него отказалась? Она знала, где он? Что, если они его вообще не спасли? Что, если украли? И он начал поиски. Потому что, если такое действительно произошло, он мог бы что-то найти. Если его мать отказалась от него добровольно, то, вероятно, ему ничего не найти. Но если его похитили, если он у нее пропал, то должен был остаться след. Поиски, история, преступление. И оно было. Он нашел его. Только это оказалось совсем не то, что он ожидал. Ни похищение, ни просьба присмотреть за ребенком 5 минут, после чего тот исчез. Убийство. Его настоящая мать отбывает срок за его убийство. Потому что женщина, которую он видит на экране компьютера, запуганная, измученная, заклейменная как детоубийца, его мать. Это точно она. Уж слишком много совпадений. В последний раз мальчика видели 23 декабря 1997 года, и его так и не нашли. Мальчик родился в той же больнице, что и он. Родимое пятно, которое чудесным образом исчезло, все сходится. Даже тот факт, что он не похож ни на одного из своих родителей, никогда не был похож. И вот теперь она в тюрьме, его мать. Он тянется к клавиатуре и делает еще один запрос. Отследить заключенного в Великобритании, похоже, довольно легко. Писать им тоже легко. Самое сложное — понять, что сказать.